Глава 18. «Проходи, давай помогу снять куртку». Я машинально повинуюсь, хлопая от растерянности ресницами. Граф едва касается пальцами моих плеч, помогая раздеться, но даже это прикосновение через тонкую шерсть джемпера заставляет меня прикрыть глаза. «Ты знал?» Смотрю на изгиб его спины, пока он вешает куртку, и не могу насмотреться. Он словно тот мужчина, который постоянно чудился мне, но в которого я не верила. «Заметил, когда ты стартанула за мной от кафе». Граф поворачивается ко мне лицом. Он кажется таким открытым, таким настоящим. Хочу запомнить этот образ, впитать его, поверить в него. Неужели тот человек с тростью в перчатках – лишь одна из его ролей? Вот он, мой граф. Живет в избушке на берегу лесного озера. Вместо черной рубашки носит светлую майку. Вместо строгих брюк – джинсы. У него горит дровяной, а не электрический камин. В его доме обитает огромный черный дог. Собака облизывается, глядя на меня, и мне становится спокойнее, когда она четко выполняет команду графа сидеть. Бочком обходя дога, пробираюсь в комнату. Настоящий лесной домик, вся мебель из дерева, вместо ковра – самотканный половик, на диване – горка пестрых подушек. «Разуйся, пожалуйста, у меня здесь горничной нет». Граф достает из шкафчика меховые тапочки и помогает мне в них обуться. Думаю, он специально касается моих лодыжек, и тело тотчас реагирует, ускоряется сердцебиение, учащается дыхание. Он словно крысолов, который играет на дудочке, проносится у меня в голове. Я понимаю это, но все равно следую за ним, потому что пока эта мелодия не оборвется, отвлечься от нее невозможно. «Я заварил чай с малиной. Будешь?» Киваю, жадно рассматривая обстановку гостиной. И не сразу осознаю, что голос графа звучит уже из кухни. «Буду! Чай с малиной!» – зачарованно произношу я, опираясь плечом о дверной косяк. Наблюдаю, как граф разливает заварку по чашкам. Просто прилипаю к нему взглядом. Как же он похож на моего отца, особенно сейчас, без шелухи. «Осторожно, горячо!» – предупреждает граф, передавая мне кружку. Не могу больше находиться так далеко от него. Но мне все еще нужен повод, чтобы находиться рядом. Я взволнована так, что скорее понимаю, чем ощущаю. Чашка и в самом деле горячая. «Что это за место, граф?» – спрашиваю я и касаюсь губами кипятка, чтобы спрятать взгляд. Словно задаю неприличный вопрос. «Мой дом». «А коттедж в городе?» – рассматриваю свое отражение в чашке. «Декорации». «Док». «Лучший друг». «Твои книги». «Лекарство от скуки». «Игра на ударных». На этом моменте повисает короткая пауза. Граф не знает, что я следила за ним в жесте, но вопросов не задает. «Ударные – моя страсть», – искренне отвечает он. «А я?» Не раздумывая, граф склоняется ко мне. Осторожно, чтобы не задеть чашку с чаем, приподнимает пальцами подбородок и целует в губы. Поцелуй на грани фола. В нем больше желания, чем нежности. Легкое, волнующее соприкосновение языков, но слишком короткое, чтобы жаждать немедленного продолжения. Я рада, что внутренний стон не вырывается наружу, не выдает моего состояния. «А кто за собакой следит?» – задаю я неуместный после поцелуя вопрос, лишь бы не молчать. Замечаю, что мы стоим точь-в-точь, как на его кухне в коттедже, во время поедания креветок. «Мой давний знакомый, рыбак из местных, у него дом неподалеку». Пью чай крохотными глотками и слушаю, как потрескивают дрова в камине, как воет ветер, наполненная, насыщенная тишина. От каждого глотка тепло разливается по телу. Улыбаясь в чашку, чувствую притяжение графа, задумчиво пьющего малиновый чай. Мне нравится сопротивляться этому притяжению, чтобы однажды уступить. Идиллию нарушаю я. Почему-то не захотел узнать, кто заказал кьянти на наш столик. Граф отставляет чашку. Похоже, разговор предстоит серьезный. Я знал, кто ее заказал. И уехал? Теперь чашку отставляю и я. Ты недвусмысленно дала понять, что думаешь о наших отношениях. Не в моих правилах бегать за женщинами. Я закипаю мгновенно. Кажется, теперь и сама могу обжечь. И не в моих бегать за мужчиной. Но я написала тебе письмо и приехала в наше кафе. Значит, настала твоя очередь идти на уступки. «Очередь?» Граф издевательски вскидывает бровь. «Не знаю, чего в это мгновение хочу больше. Отвесить ему пощечину или впиться в его губы поцелуем. Ты понимаешь, чего мне стоило перешагнуть через себя и попытаться тебя найти после того, как ты спал с другой женщиной? Ты такой же, как все мужчины. Граф наверняка застигнут врасплох, но вряд ли чувствует себя виноватым. Выражение его лица не меняется, только радужка глаз словно темнеет. «Чтобы спать с другой, должна быть одна», – отчеканивает он. «А у меня она есть? Единственная женщина, которую я хотел бы назвать своей, вычеркнула меня из жизни». Я пытаюсь возразить, но граф своей пылкостью затыкает мне рот. «Эту женщину можно назвать одной? Я должен хранить ей верность? До гроба?» «Да, я мужчина, Крис. Я по десятку раз на день проходил мимо того места, где стаскивал с тебя платье. Мои пальцы до сих пор помнят, как ласкали твое тело. Что мне делать, если я все это чувствую?» «Все равно!» «Вот это по-женски. Без разницы, что я говорю. Главное, что ты уже решила». «По-женски? Это не давать мне и слова сказать». «Так ты обвиняешь меня в том, что я веду себя как мужчина, или в том, что я веду себя как женщина?» «Я сжимаю кулаки. Ты...» «Невыносим!» «А ты лицемерка!» Выбегаю из кухни, распахивая дверь с такой силой, что она с грохотом ударяется о стену. Секунды, чтобы преодолеть коридор. На ходу хватаю куртку, опускаю ручку входной двери и понимаю, что теперь она закрыта на ключ. Так стою, тяжело дыша, глядя на запертую дверь, слушая, как медленно приближается граф. Задерживаю дыхание, когда его руки опускаются мне на плечи. Он скользит ими вниз по рукавам платья, а за его ладонями дорожки мурашек. К счастью, граф не может этого чувствовать. «Пойдем», – ласково говорит он мне на ухо, и этот шепот, который отзывается во всем теле, причиняет боль. «Я приготовил тебе плед и бутылку текилы». «Ненавижу крепкое спиртное». «Я тоже. Но сегодня, похоже, нам без текилы не обойтись». Даю увести себя в гостиную и усадить в кресло напротив камина. Принимаю прозрачную рюмку, украшенную долькой лайма. Граф подает мне солонку, а сам садится на шкуру медведя у моих ног. Мы молча чокаемся и выпиваем. Откашливаюсь и заедаю огненную жидкость лаймом. Удивительный эффект. У меня вдруг теплеют ступни. Они кажутся большими и мягкими. «Так что было дальше в нашей истории? Мотоциклист повез Глеба к Ксении?» Я киваю и откидываюсь на высокую спинку кресла. Мне так тепло, спокойно, уютно, что спать хочется куда больше, чем рассказывать. И все же я продолжаю историю. Глеб знал, кого увидит, когда мотоциклист подвез его к бараку. Даже не удивился, обнаружив, что чрево в этом мертвом доме оказалось живым. Одна дверь подвала вела к другой – так, следующий. Настоящий подземный город. Последняя дверь открылась, и Глеб зажмурился от яркого электрического света. А когда, заслоняясь ладонью, открыл глаза, увидел перед собой Ксению. Она стояла лицом к нему посреди бедно обставленной комнаты без окон. «Привет!» Ксения расплылась в улыбке, шагнула к Глебу, но остановила себя. «А ты почти не изменился!» – соврала она. И Глеб соврал бы, сказав ей то же самое. Он узнавал только черты ее лица, да и те стали более резкими. Ксения похудела, осунулась. Она укоротила волосы до плеч, покрасила их в жгуче черный и завязала резинкой в хвост. Одежда на ней была темная, закрытая. Юбка в пол, водолазка с длинным рукавом. Ксения угадала его последнюю мысль, спрятала хитрую улыбку за горлышко водолазки. «Вот так предпочитают одеваться женщины, не терпящие прикосновений, когда им не надо никого соблазнять». Глеб на ватных ногах подошел к дивану, присел. Он столько раз фантазировал, что скажет при встрече, но сейчас в голове стоял туман. «Болезнь не прошла?» – машинально спросил он, зарываясь пальцами в свои волосы. «Не прошла. Я переношу касание только двоих». «Меня и того?» – Глеб кивнул в сторону мотоциклиста. «Да нет же!» – Ксения рассмеялась, словно это и в самом деле была отличная шутка. «Он мой друг и всегда был только моим другом». Она сделала легкий жест рукой, и мотоциклист, прикрыв за собой дверь, исчез. Ксения опустилась перед Глебом на колени. Он поднял на нее взгляд, все смотрел, смотрел и не мог понять, какие чувства испытывает. Появление Ксении в его жизни – это лекарство или яд? Наверняка второе, потому что после приема лекарства должно становиться лучше. «Зачем ты вернулась?» – выдавил он из себя. «Соскучилась», — то ли всерьез, то ли с иронией произнесла Ксения и взяла его ладони в свои. Глеб резко, глубоко вдохнул и опустил голову. «Лучше бы ему это снилось, как на дне души пробуждаются, опутывают, поглощают его чувства к этой женщине. Вот она, стоит перед ним на коленях, брюнетка в темной закрытой одежде, а в голове мелькают кадры». Ее профиль в сполохе молнии, светлые волосы, прижатые воротом куртки, босые ступни на мягкой траве. Ксения склоняется к нему, рассказывая, как соблазнить женщину. Жарко, душно, пьяно. Он с металлическим прутом идет за ней к бараку. Занавеска скользит по ее плечу. Карточный дождь осыпается им на головы. Ажурная маска. Спящая обнаженная Ксения, укрытая простыней. «Поиграешь со мной?» Ее затравленный взгляд на вечеринке. Он прижимает ее спиной к машине в автомастерской. Глеб взял ее лицо в свои ладони, крепко, чтобы не увернулась, и притянул к себе. Прижался губами к ее губам так сильно, что заскрипели зубы. Прорвался к ней в рот языком. Боролся с ней до тех пор, пока хватало воздуха. Затем отстранился. Ксения смотрела на него широко распахнутыми глазами. Волосы растрепались, прилипли к щеке. Рот удивленно приоткрыт. Этот приоткрытый рот – такая же буква «О», как тогда на вечеринке после шлепка по ягодицам. Мгновенно разбудил в нем зверя. Зверь просыпался только рядом с этой женщиной, созданной для того, чтобы ломать его снова и снова. Может, Ксения и в самом деле не человек, потому что ничего человеческого в ней нет. Она, как паук, расставляет сети, сковывает, обезволивает, высасывает нутро, оставляет лишь оболочку, и живи как хочешь, или не живи. А он все равно, как безумный, идет за ней, на ее голос, на взмах руки, на запах. И это никогда не прекратится. Пока дышит, он будет разрушать построенное, предавать близких, лгать, красть, калечить, а потом приползать к ней. Глеб одной рукой схватил ее за волосы на затылке, другой расстегнул ширинку брюк и силой наклонил Ксению к паху. Она вскрикнула и уперлась руками в диван, но Глеб продолжал давление. «Остановись!» – закричала Ксения. Он ослабил хватку, но не выпустил из кулака ее волосы. Ксения подняла голову. «Не так резко, стрелок!» – что ж плескался в ее глазах. «Боль? Но не физическая, нет, а еще сожаление». «Я же могу случайно поранить тебя, потише!» И она сама наклонилась к нему. «А еще жалость. Жалеет его? Пусть!» Глеб откинулся на спинку дивана. Что она делала такого особенного? То же, что и другие женщины. Те же движения, но с ней все было острее, ярче, чувственнее. Ей откликалось не только его тело, но и душа. Послушная, податливая Ксения. Она подстраивалась под его темп, потакала его порывом, чтобы еще крепче привязать к себе. Лишь подумав об этом, Глеб вскочил, ладонью надавил ей на спину, прижимая к дивану, задрал юбку. Замер с ужасом, вглядываясь вглубь себя. Кто этот человек, который теперь стоял на коленях? Кто это чудовище? Из него вырвался звук, то ли всхлип, то ли рык. Глеб всем телом прижался к Ксении, уткнулся носом в ее шею. У нее даже запах изменился. Но она все равно оставалась его женщиной. Что же это за болезнь такая? Что за проклятие? Ксения подтянула к себе его ладонь, погладила тыльную сторону, коснулась поцелуем, приложилась к ней щекой. Щека была влажной. «Все в порядке, милый», – тихо произнесла Ксения. Она никогда его так не называла. Глеб прижался к ней еще сильнее, дышал глубже, заставляя себя привыкнуть к новому запаху. Пытался впитать ее тепло, запомнить это ощущение Ксении в его руках, потому что знал, она снова исчезнет. «Ложись на диван», – тихо попросила она. Глеб повиновался. Он смотрел, как Ксения раздевалась перед ним. Медленно, просто, нисколько его не стесняясь, как раздевалась бы перед мужем, с которым провела много лет. Так смотрят сон с отстраненным участием. Ему казалось, что все это происходит не по-настоящему. Но вот она садится на него сверху. Глеб находит губами ее губы и целует, нарочито медленно, совершенно не совпадая с быстрым ритмом их движения. Пока дышит, он будет ненавидеть ее и так безумно, невыносимо любить. «Я люблю тебя», — говорит Глеб и прикладывает палец к ее губам. Пусть молчит, он и так все знает. Она никогда не была его и не станет. То, что Ксения чувствует к нему, не любовь. Что-то иное, менее острое и сильное, но тоже важное. Этого достаточно для счастья. «Люблю», — целует ее лицо. «Люблю», — и прикрывает глаза, доведенный до предела ее стонами. «Я никуда не уйду, пока снова не изучу каждый твой миллиметр. Ты можешь оставаться здесь сколько захочешь, милый». Я просыпаюсь, но глаз не открываю. Почему-то это очень тяжело сделать. Лежу на боку и, не шевелясь, пытаюсь понять, что изменилось в моей комнате. Вместо пододеяльника чувствую нежную шершавость пледа. Под щекой не наволочка, а, кажется, меховая подушка. Запах совсем незнакомый, свежеспиленного дерева. А моя рука лежит на бедре графа. Сердце тотчас же подскакивает к горлу. Я вспоминаю все, что произошло этой ночью. Теперь я не открываю глаз лишь потому, что мне страшно это сделать. Пока я рассказывала историю, мы распили с графом полбутылки текилы. Потом я оказалась рядом с ним у камина на шкуре медведя. Случайно перевернула наполненную рюмку, за что получил шлепок по попе. Затем мы пили на брудершафт. Затем ругались и жарко мирились. Потом играли в карты на желание, и граф проиграл, подозреваю, нарочно. Но, судя по выражению его лица, желание я загадал не то, на которое он рассчитывал. Мы прикончили бутылку, лежа на разложенном диване, дважды посмотрев на лэптопе мой любимый фильм «В джазе только девушки». Текила превратила меня в счастливую, недвижимую амебу. Помню, моя голова лежала на коленях графа, его ладонь гладила мое плечо. Кажется, он пробовал проявить более настойчивые знаки внимания, но я была не в состоянии поддержать его порыв. Мне было уютно, спокойно, но сердце колотилось. Я чувствовала себя на своем месте, и в то же время казалось, что все это незаслуженное. Я смеялась над шутками Джо и Джерри, которые слышала уже сотню раз, а в голове сквозь туман пробивались мысли о кольце. А потом сознание просто выключилось, и вот теперь наступило утро. Чувствую, как граф перекладывает мою руку на кровать. Я вяло протестую, и то лишь в мыслях. На больше пока просто нет сил. Слышу, или мне кажется, как граф приоткрывает окно. Нет, не кажется. Тонкая струйка прохлады уже льется на плечо. Морщусь вместо того, чтобы натянуть повыше плед. Хочу лежать, не двигаясь, вечно. Сонное сознание вяло фиксирует. Граф очень тихо опускается на кровать. А потом с меня начинает медленно сползать плед. «Эй!» Я то ли шепчу, то ли просто шевелю губами. Ответом мне служит нежный поцелуй в ключицу. Теплые губы графа словно оставляют отпечаток на коже, и это заставляет осознать, что из одежды на мне лишь комбинация. Поцелуй в плечо, ниже по руке, еще один. Поцелуй сползает вместе с пледом, а затем вверх ползет комбинация, и все повторяется. Я полностью проснулась, но все еще притворяюсь спящей, потому что трусишка. Страшно лежать перед мужчиной полностью обнаженной. Страшно так сильно его желать. Кончики моих пальцев еще холодные из-за приоткрытого окна, но внутри все кипит, как в жерле вулкана. Граф ложится позади меня, прижимается ко мне, словно хочет согреть. И я осознаю, что он тоже раздет. Дрожу, но это не имеет никакого отношения к холоду. Внешне я словно все еще сплю, лежу тихо, не шевелясь. Меня переполняют эмоции и противоречивые желания. Хочу резко повернуться и обвить бедра граф ногами, пропуская его в себя. Хочу опрокинуть его на спину и, вскочив сверху, сцепить его руки над головой. Хочу изнывать от желания, пока он долго и медленно меня ласкает. И пока я хочу все это одновременно, продолжаю просто лежать, переживая бури внутри себя, одну за другой. Его пальцы скользят по моей шее, животу. Я ерзаю, изгибаюсь, вытягиваюсь в струну, а когда его ладонь ложится мне на грудь, поддаюсь и поворачиваюсь на спину. Инстинктивно пытаюсь прижаться к графу, но он не позволяет, дразнит меня, и это заводит еще больше. Я готова просить, умолять, обещать, продать душу дьяволу, но дьявол и сам жаждет мне уступить. Я комкаю простынь, рычу и царапаюсь, стону, кричу и кусаюсь, пока, затихнув, не разжимаю пальцы, которые впились ему в плечи. Обнимаю его уже нежно. Граф ложится рядом, но все еще крепко прижимает меня к себе. Он находит губами мое ухо и шепчет: «Доброе утро, любимая».